Он строит новую столицу и вступает в отчаянный поединок с египетскими жрецами. Эхнатон, фараон-реформатор. У меня сегодня в гостях историки Ольга Томашевич и Владимир Большаков. Ольга Томашевич, доцент кафедры истории древнего мира МГУ, археолог, кандидат исторических наук. Проходила стажировку в ведущих научных центрах Европы. Автор более 40 научных работ по истории Египта. Переводчик древнеегипетского языка. Владимир Большаков, выпускник Российского университета Дружбы народов, факультета гуманитарных и социальных наук. Кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры теории и истории культуры Университета Дружбы народов. Имеет около 30 научных публикаций, в том числе по истории Древнего Египта. Его отец Аменхотеп III, который нашим соотечественникам хорошо известен, потому что именно его сфинксы украшают набережную Невы в Санкт-Петербурге, его отец вроде бы действительно женился по любви на дочери провинциального жреца, даме явно красивой в молодости, но с возрастом очень стало видно, как она была озабочена властью. И я думаю, что характер Эхнатона во многом сложился под влиянием матери, очень властолюбивой дамы. Но не сразу он стал его проявлять. Поначалу ничто не предвещало таких резких изменений. Более того, его первое тронное имя, а у каждого царя было из 5 составляющих имя, которое составлялось тогда, когда он сходил на трон, так вот, это имя было самым лестным из всех нам известных для государственного бога Амона, царившего в Фивах. Самым лестным. Но так длилось не очень долго. Сразу можно еще сказать, что он был очень злопамятный парень, потому что даже в текстах говорится о том, что он помнил что-то дурное, сказанное на первом году, помнил что-то дурное, сказанное на 4-м году его правления, на 6-м году. Вот одно интересно, он ходил всюду, подслушивал, или ему впрямую говорили это плохое? Мы мало что знаем о детстве, о юных годах Эхнатона. Будем так его называть, как он известен уже в истории. Вообще-то говоря, есть сведения о том, что у Аменхотепа III был еще один сын, старший брат Эхнатона, Аменхотепа IV, иначе мы скажем, Тутмос. Это был верховный жрец Птах, но известно о нем по сути дела, единственному памятнику. Это саркофаг его любимой кошки. Там он и упоминается. Ну, кому должна была достаться власть, уже вопрос. Возможно, конечно, первенцу, Тутмос, но он умер до того времени, как, собственно, почил его отец Аменхотеп III. И соправителем Аменхотепа III он тоже не стал. И, конечно, это очень гипотетично, насколько формировались, тут я могу вступить в небольшую полемику с Ольгой Владимировной, насколько формировались взгляды Эхнатона под влиянием именно матери. Есть точка зрения, что именно красавица Нефертити влияла впоследствии уже на мужа. Нефертити, древнеегипетская красавица грядет, древнеегипетская царица, супруга Аменхотепа IV Эхнатона, возможно, его сводная сестра. Вероятно, Нефертити принимала участие в проведении религиозных реформ мужа. В 1912 году в Эль-Амарне была раскопана мастерская со скульптурными портретами Нефертити. Они хранятся в Каирском музее и в государственных музеях Берлина. К сожалению, о юных годах Эхнатона неизвестно ничего достоверного. Все, что нам известно, это, по сути, косвенные данные. И, собственно, то, что либо сам Эхнатон говорит в своих надписях, вот что он услышал нечто дурное, и что это было хуже, чем то, что услышали его предки и так далее. Но это было, когда он уже был царем. А что же дурное, вот интересно, об этом что инкриминировалось? Ничего не говорится. Просто дурное. Это какой-то намек на какие-то обстоятельства, которые очень не понравились и самому Эхнатону, и кому-то из его предков. вплоть до его деда, Тутмоса IV. То есть были, видимо, какие-то конфликты придворные со жречеством ли именно Амона, но, вероятнее всего, именно со жречеством Амона-Ра, как с наиболее влиятельным жречеством. Бог Солнца Ра совершал свой путь по небу в барке, которая утром появлялась на горизонте, а вечером опускалась в царство мертвых. Культ Ра возник, по-видимому, в начале 3-го тысячелетия до нашей эры. Ра почитали как царя и отца богов. Позднее с Ра был отождествлен Амон. Амон считался богом-покровителем города Фив. Культ Амона приобрел особое значение с возвышением этого города и превращением его в столицу Египта. А вот тут возникает вопрос. Вот есть Амон-Ра, бог солнца, правильно? Атон тоже бог солнца. От добра добра не ищут. С чего все началось-то? Почему нужно было вести Атона и, по сути говоря, поссориться со всеми остальными жрецами? Это политические соображения, отодвинуть их от власти, или экономические, уж очень хлопотно строить столько храмов и такую армию жрецов, дармоедов содержать. Я полагаю, что он был все-таки самым самовластным из всех царей. Меня совершенно поразили изображения, которые сейчас выставляются в музее в Луксоре. Дело в том, что... Что касается сэкономить на храмах, похоже, эта версия не очень проходит, потому что Эхнатон очень много вкладывал в строительство новых храмов и новой столицы роскошной. Так что и его храмы найдены во многих местах. Несмотря на то, что они были разобраны вскоре после его смерти, и сейчас, вот, например, в некоторых строениях Карнакского знаменитого храма в древних Фивах находят внутри блоки из храмов Эхнатона с рельефами, и как такой гигантский пазл их собирают. И вот как раз изображения на этих блоках, они поразительны, потому что ничего подобного не знал Египет. До него. Там, понимаете, там изображены его вельможи, которые перед Эхнатоном, они не то что в три погибели, они просто лежат. Они в буквальном смысле простираются ниц. Это даже дурно смотрится с точки зрения эстетики египетской, потому что они действительно, они абсолютно вытянуты рядами перед ним, в то время как, ну, даже чужеземцы не всегда изображались настолько целующими прах далеко от ног царя. Вот они изображаются очень эффектно в разных степенях в три погибели, а здесь вельможи лежат. Так что я думаю, что в этом смысле с ним никто не может сравниться. И мне кажется, здесь еще стоит вспомнить Рамсеса II, который в своей титулатуре подражает немножко еретику, вот этому нехорошему человеку из Амарны, потому что он тоже очень хотел власти и прославлял ее во всех своих многочисленных памятниках. Меня вот занимает такой вопрос. Вот действительно, парень 20 лет, пришел к власти. И как-то уж очень быстро он управился, потому что ведь жречество – это не мальчики в пионерских галстуках с барабанами. Это очень мощная каста. И как он вообще построил их и заставил всех лечь лицом вниз? Эти преобразования не сразу начались. И сначала он оставался в Фивах, и... Как-то все было не так чревато, тем более, что Атон, строго говоря, не был его новым изобретением. Его имя встречается уже и в царствовании его отца, поэтому этот бог, он был уже известен. Но, видимо, как-то вот постепенно он приходил к этой мысли, и очень важный, конечно, переворот, когда он решает построить этот город, причем Амарну, которую он называл Ахет-Атон, горизонт Атона, и очень здесь важны стелы пограничные, которые он поставил вокруг этого города на большом довольно расстоянии и поклялся никогда не покидать этот город. Атон, бог солнца в древнеегипетской религии, обычно изображался в виде солнечного диска. Фараон Аменхотеп IV Эхнатон объявил Атона единым египетским богом. В честь Атона в городе Ахетатоне был выстроен большой храм. Его развалины обнаружены при археологических раскопках современного селения Эль-Амарна. Это был выбор не случайный. Там не было культов старых богов, там не было традиционных культов. Это было место действительно чистое. От других богов. Хотя, с другой стороны, вот так совсем отрывать от традиции Эхнатона тоже нельзя. Ни в коем случае. Я согласна с Эхнатоном в том, что никто не понимал Атона лучше, чем он в этом смысле. Он действительно был его пророк. Но в его атонизме было очень много от старой гелиопольской школы. И в каком-то смысле Эхнатон возвращается вот к корням. Он возвращается к тому золотому веку великих пирамид, когда все было проще, лучше. То есть культу Ра, к старому культу бога Ра в Гелиополе. Но все-таки вопрос остается открытым. Как он с ними так быстро управился? Это военные помогли? И среди жрецов были сторонники новых идей обновления. Но в сущности первые 5 лет Эхнатон жил в Фивах, в старой столице, и назывался он тогда еще Менхотеп, условно называют Менхотеп IV, такой порядковый у него номер. И только на 5-м году он основывает Ахетатон, вот устанавливается 14 пограничных стел, которые отмечают границу нового города. Он произносит клятву, что здесь будет именно этот город, посвященный Атону. Он не бывает еще в этом месте регулярно, столица новая строится. И вот именно с 5-6 года начинается перелом в борьбе с Амоном Ра, со жречеством Амона Ра, но еще более сильный. Перелом, это уже по сути даже не просто была борьба против жречества, с жречеством Амона Ра. Это была борьба с богами, некое богоборчество, 12-й год правления. И вот это самый интересный, наверное, пункт в реформе Эхнатона. Да, здесь сделаем небольшое уточнение. А какое было поголовье богов на тот момент в Египте? Несчетно. Как в договоре с хеттами говорится, 1000 богов. Да, египетских и хеттских. Надо полагать, их было больше. То есть, как Гуталина у кота Матроскина. Завались. Но с другой стороны, уже в древних текстах, в текстах пирамид, мы можем найти идеи, которые в каком-то смысле мы можем говорить о таком естественном монотеизме египетском, потому что говорится, да, в том смысле, что он не был привозным, сами взрастили. Потому что говорится о том, что Бог имеет множество образов, множество имен, но по сути вот он великий. Един, да. Разные аватары, что называется. Пришел к власти, закрепился, оброс сторонниками, подкупил противников, начал с кем-то дружить против кого-то. То есть создал нормальный такой государственный аппарат управления. Вот. И вот наступает время Че, там 5-й или 6-й год правления, и вот вам, ребята... Переехали. Да, здрасте. Переехали в Ахетатон. Наверное, переехали тоже ведь далеко не все. Ну, если еще посмотреть на гробницы вельмож, которые появляются рядом с Ахетатоном, то по ним видно, что этот парень, если шутил, то очень круто. Потому что в этих гробницах некоторые из них не были завершены. И более того, видно, что бедные хозяева сгинули без всякого царства Осириса. Потому что говорится о том, что противники царя будут преданы мечу, огню. А это вообще очень страшно, потому что это действительно лишает надежды на вечную жизнь. Да. И очень интересны надписи вельмож, потому что, что примечательно, люди, про которых мы хорошо знаем их происхождение, что это, что называется, аристократы, египтяне за этим делом следили, они прикидываются вообще сирыми и убогими, они всем обязаны царю. Вот, они так и говорят, вот я Немху по отцу и матери, а мы знаем, Немху это что-то очень такое. Бедняк, скромненькое, Незнатное. Сирота. сирота убогая. Вот. А мы прекрасно знаем, что он сын очень чиновных родителей и так далее. То есть вот подчеркнуть, всем обязан царю. Строительство Ахетатона, ведь даже по нашим временам это было очень стремительно. Да. Причем город не из глиняных кирпичей сложен, а построено все по-взрослому. И совершенно другие принципы архитектуры, совершенно другое искусство вводится. Ведь даже если вспомнить хотя бы всем известную голову Нефертити, это суперреализм, почти фотографическая точность изображения в скульптуре. Мотивы изображений, барельефов, всевозможные, так сказать, рисованные изображения, то, чего раньше не было вообще. Другое дело, что действительно ново, фараона всегда было принято изображать абсолютно идеально сложенным мужчиной с довольно правильными чертами лица, хотя, конечно, мы тоже видим индивидуализм этих лиц. А здесь мы видим Эхнатона, увы, то есть это прямо доходит до гротеска, все его своеобразные черты, они утрированы явно. Но он ведь себя называл живущей правдой и, видимо, считал, что надо и выглядеть так, как вот по правде. Причем, наверное, даже поощрял такое преувеличение, вот еще честнее. В жизни было как... Дальше некуда, как честнее. Причем это особенность египетского искусства. Под царя начинали изображать и всех остальных. Но надо, так сказать, соответствовать высокому идеалу. Вот. Ну вот, даже Нефертити не избегла этого. С нагловатым животом, с вытянутой, что... длинной такой тощей шеей, хотя не было, конечно. То есть все черты, вот эти непривлекательные телосложения Эхнатона перенеслись на супругу, на дочерей, на всех. Вы сказали, что Нефертити имела на него большое влияние. А что она вообще была за женщина по характеру? Спокойная, благонравная или стервозная? Ну, опять мы можем судить только по ее портретам. К сожалению, молодая Нефертити, есть портреты, которые полагают, что это она, но, конечно, это может быть одна из дочерей тоже. Здесь железно мы не можем быть уверены. Хотя, все-таки, мне кажется, берлинский незаконченный портрет – это именно молодая Нефертити. Вот, и знаменитый портрет в венце – это Нефертити уже в возрасте, и мы видим, что жизнь ее была не услана одними только цветами. Умерла одна из дочерей, и есть поразительный рельеф, изображающий, как муж пытается, Эхнатон пытается успокоить жену, очень трогательно берет ее за руку, и как кто-то бежит, и изображен буквально момент вот смерти. Вот ее лицо... Да, это лицо египетской царицы, безусловно. Видно, что это не милая пастушка. Но, тем не менее, если сравнить с лицом матери царя, все-таки это лицо другое. Потому что мать, вот чувствуется, она очень более... Да, это ощущается. Кстати, есть ведь портреты молодой царицы Теи. Нет, она там не такая. Она там очень хорошенькая такая, вполне молодая, красивая. А вот ее портрет тоже из Берлинского музея, вот этот из слоновой кости, там уже такие черты... заметные, очень властные. У Нефертити нет. Мы ее видим везде рядом с царем на богослужениях и в обстановке семьи с дочерьми, 6 дочерей она подарила Эхнатону. Так что мне она не представляется как раз... То есть домохозяйка. То есть, что она могла на него влиять, я боюсь, на этого человека сложно было влиять. Нефертити сына Эхнатону не родила, и насколько мне доводилось читать, он ее немножечко впоследствии отодвинул. умерла ли она, или она была отодвинута, или она впала в жуткую тоску из-за смерти дочери. Здесь, увы, мы можем только гадать, мы знаем только, что где-то на 14-м году правления появляется рядом с ним другая, очень тоже красивая женщина, но немножко другого плана, не столь царственной красоты, как Нефертити, но мила необыкновенно. И крайне интересна ее титулатура, потому что такого действительно никогда не было. Она получает странное наименование «Великий царский любимец». И изображается даже в одежде, которая вот средняя между мужской и женской. Унисекс. Вот. Но дело в том, что изображения эти, видимо, переделывались, поэтому очень бывает сложно доказать, что вот это именно она. Вот это вопрос, Кея, кто это? Да. Мия, Нефертити, как бы младший фараон. Да. Меритотон, старшая дочь фараона Нефертити. Или это вообще некто другой? Угу. Так угу. и до сих пор не ясно, кто это. Женщина так, в царском мужском наряде. Угу. Или это мужчина. Там разные есть предположения. Угу. Но в любом случае, вот примечательно, что он ей не дает нормального титула «Великая жена царская, царева». Да. А вот такой вот странный очень титул. И она очень недолго, чем не закончила, знаю, чем она, тоже неизвестно. Нет, она явно плохо закончила, только непонятно, что там случилось. По сути, ведь он стал, наверное, первым монотеистом еще до иудеев. В истории, наверное, нет ни одного другого примера до него, когда существовала монотеистическая религия. Ну, пожалуй, что так. Но это очень своеобразный монотеизм, потому что, строго говоря, вот по той его главной идее, которая начинает проводиться в памятниках очень жестко, где-то с 9-го года правления, что мы видим? Сначала в текстах начинают уничтожать слово «боги». Ну, нормально, вроде как, действительно идем к монотеизму. Но потом в текстах начинают уничтожать слово «бог» в единственном числе. И Атон становится правитель, властитель. То есть в мире есть два владыки. Атон и равновеликий ему его сын Эхнатон. Но они называются правители. И именно Атон заключает царские картуши, да, подобие для него имен царя. Титулатура как для царя создается, как для царя. И почитаются даже сами картуши, которые, в которых заключается имя. То есть есть два царя. При этом, царь небесный и царь земной. При этом не очень понятно, что делать с остальными царями. Потому что явно они все-таки существуют и представляют определенную, наверное, опасность. Но такому вот уничтожению подвергается только имя Амона, причем действительно в каком-то смысле тотальному. Конечно, это не удалось в масштабах Египта сделать, понятно, но в Фивах все было довольно под контролем. И что очень примечательно, даже из письменности убираются иероглифы, которые могут намекнуть на Амона. Фива известна с середины 3-го тысячелетия до нашей эры. При фараонах 11-й династии, которые объединили весь Египет, Фивы стали столицей и оставались ею в эпоху Среднего и Нового царств. Еще один момент, как мне кажется, достаточно важный, связанный с Эхнатоном, это то, что начался определенный военно-политический упадок страны. То есть, покуда он упражнялся в введении нового бога, строительстве новой столицы, борьбе со жречеством, Египет-то начали понемножку пообкусывать, и былое его величие, которое было при Аменхотепе и раньше, как-то вот начало несколько уступать наседающим оппонентам, скажем, которые были практически повсюду. Хетты стали плотно заниматься, ну и все другие, Сирия, опять же, с Сирией неприятности возникли. Вот, ну, честно говоря, в этом смысле Аменхотеп III тоже не блистал совсем, но ему повезло. Еще как-то вот этот заряд, который заложили предыдущие властители, очень активно воевавшие в Передней Азии, там вот Тутмос III уж когда дорвался до власти, каждый год, когда у соседей созревал урожай, он отправлял свои войска на помощь, дружескую помощь, вот, и так далее. То есть Аменхотеп III тоже не увлекался особенно внешней политикой. Ну, конечно, естественно, занимались дипломатическими вещами всегда. И у нас есть замечательный вот этот амарнский архив с клинописными письмами. То есть руку на пульсе все-таки худо-бедно держали. А Эхнатон, да, похоже, что его больше интересовала его реформа, дела внутри страны. Поэтому действительно внешняя политика явно идет на такой убыль. Впрочем, есть версия, что Эхнатон опасался оставлять Египет и отправлять за рубеж крупные воинские контингенты, потому что боялся утратить контроль в стране. Мятежа боялся. Конечно, конечно. Это а недовольных разумно. Было много. Конечно, это молчали, разумно. Молчали в стране, но, судя по косвенным, опять же, данным, недовольных было достаточно, конечно. И широкие слои, естественно, египетского населения поддержать эту реформу не могли. Ну да, старообрядцы. Он, да, приблизил к себе, конечно, многих, но это были многие из привилегированных слоев в основном. Конечно, экономическая жизнь и уклад экономический, это все оставалось по-прежнему. Он не облагодетельствовал нищих и сирых в целом. А как выглядел Ахитотон? Не сохранилось случайно где-нибудь каких-то изображений? Самое интересное, что сохранилось в этом смысле, это как раз чудом сохранился в каком-то смысле памятник главных храм Атона. Потому что дело в том, что они наметили фундамент, вот, ну, прорыли его, естественно, и так далее, и известковым раствором залили все пространство храма, и на нем был намечен план храма. Храм потом был построен, естественно, потом был снесен противоестественно, но сохранилось вот это вот изображение, план, архитектурный план. И по нему довольно точно, видимо, он реконструируется. И, то есть они его реконструируют. Да. И этот храм, конечно, опять возвращает нас к архитектуре Древнего Царства. Только здесь, видимо, не было таких обелисков, как ставили в солнечных храмах, так называемых, где все было открытые дворы и огромный обелиск. Вот этот окаменевший луч солнца, символ солнечного бога. Что в храме Атона, очень любопытного, 360 алтарей. Это явно по количеству дней, потому что 5 дней, как известно, год 365, 5 дней – это дни новогодних празднеств. То есть вот 360 дней – это был египетский год. Стало быть, на каждый день, на рассвете, да, видимо, совершался специальный предрассветный ритуал и так далее, и так далее. И храм этот был максимально открыт солнцу. В то время как такой типичный план египетского храма, вы идете через анфиладу дворов, которые переходят в залы, и святая святых – это темное небольшое помещение, где была статуя главного бога. А здесь все открыто солнцу, максимально открыто солнцу. Один дворец, было несколько загородных дворцов, и вот тут тоже встают вопросы, где жила Нефертити, где жила Кия, и ну, да, переделывались, потому что вот эти памятники... Была же еще и южная резиденция Маратон, угу, так называемый Бельведер, условно так переводит, да, близ Ахитотона. Ну, конечно, город впечатлял. Это было новое урбанистическое решение. И потом в нем еще были ведь и специальный царский сад, причем с животными и птицами, потому что там сохранились кормушки и так далее. То есть вот такой вот микрокосмос, как у правильного древневосточного владыки, у него там тоже был. И все это было роскошно совершенно оформлено. До нас дошли росписи полов, стен Ахетатона. Это удивительно красиво, потому что там такие природные сцены, они замечательны, действительно. Но это, опять же, я хочу подчеркнуть, нет повода видеть здесь какие-либо влияния извне, потому что это все очень укладывается в египетское искусство. И при нем оно, несомненно, расцвело при этом деспоте и тиране. Да, а если говорить вот об этом городе-спутнике, в каком он состоянии? Тоже разобрали? Да. Маратон? Ну, в сущности, все. И Маратон, и Ахетатон были полностью разрушены. Довольно скоро, уже после смерти Эхнатона, его стали покидать жители. Потом уже при 19-й династии, уже при Сети I, Рамсесе II, город и эта резиденция были целенаправленно разрушены. Причем так, что вот то, что мы имеем, эти фундаменты, эти небольшие фрагменты стен, это результат именно такой целенаправленной политики разрушения. То есть сейчас человек, приехавший на место Ахетатона, так называемую Эль-Амарну, он не увидит никаких живописных руин, подобно Карнакским, Луксорским или что-то в этом роде. Луксор – город в Египте. На западной окраине Луксора, часть территории древних Фив, находится храм богов Амона-Ра. Возведен в 15-13 веках до нашей эры. Храм соединен аллеей сфинксов с селением Карнак. Комплекс храмов, созданных с 20 века до нашей эры. Главная достопримечательность Карнакского храма – грандиозный многоколонный зал, стены и стволы колонн которого были покрыты цветными рельефами. Что же его вот все-таки сподвигло на монотеистическую реформу? Он был человек экстраординарный, безусловно, поэтому как-то судить о нем по человеческим обычным меркам очень сложно. Это, безусловно, был человек гениальный. И в чем поэтому это выражалось, гениальность его? Тексты об этом говорят. Вот его гимн Атону, он очень хорош, действительно, замечателен. И другие тексты, и тексты на этих стелах и так далее. И этот человек действительно поставил Египет на дыбы. Конечно, это, наверное, стоило очень многих жертв, но что он это был была похож... личность совершенно экстраординарная, это несомненно. Он был похож на человека, который сам глубоко верил в то, что проповедует. Да. Ведь гимнатону приписывается именно самому царю. Именно он, считает, сочинил его. Это так называемый малый гимн, есть еще большой. Вот. И звучит он так. «О живой Атон, владыка вечности, ты великолепен, когда восходишь. Ты сияющий, совершенный, могучий. Твоя любовь велика, огромна. Твои лучи освещают все лица. Твой блеск дарует жизнь сердцам, когда ты наполняешь обе земли своей любовью». Обе земли – это Египет. «Благородный Бог, породивший себя сам, который сотворил каждую землю, создал все, что только есть на ней, всех людей, крупный и мелкий скот, все деревья, произрастающие из почвы. Они живут, когда ты восходишь ради них. Ты мать и отец всего сотворенного тобой. Когда ты восходишь, их глаза смотрят на тебя, в то время как лучи твои освещают всю землю. Когда солнце заходит, то все впадают в оцепенение, подобное смерти и так далее, и так далее». Эти тексты действительно очень поэтичные, очень красивые. И не случайно, что именно после этой эпохи мы видим удивительное явление в литературе Древнего Египта. Появляется светская любовная лирика. Это одно из последствий вот тех переворотов, которые он совершил в культуре этой страны. Мне кажется, что он не преуспел, то есть как бы культ его начался и кончился достаточно в короткий промежуток времени, потому что не было каких-либо серьезных достижений ни в области военного дела, ни в области экономики. Потому что если народ население награбило во время военных походов, как бы все довольны, все смеются. Если он поднял экономику и поднял уровень жизни, слава тебе во все времена. А тут он как бы больше занимался теологическими реформами, поэзией, архитектурой, ну, в общем, обустройством быта, жизни. И как-то вот все, что находилось за пределами дворцов, оно шло само по себе, а его реформы и мероприятия, они шли сами по себе. Трудно войти в историю, если ты чего-то не сделал для своего собственного народа. Ну, или если ты не наделал гадостей своему собственному народу. Как Иван Васильевич Грозный, который, в общем, кровью вписал себя в историю. А так, в общем, ну да, провел реформу, вел одного бога. И не прижилось. Не прижилось ведь. И не могло прижиться. И не могло. Почему? Надо, чтобы несколько поколений было. Ну, во-первых, и, наверное, поколений, но с другой стороны, это была религия, введенная приказом. Вот, это не была религия, которая появилась в результате эволюции, все-таки мировоззрения. И, конечно, вот даже если посмотреть на основные источники атонизма, прежде всего тот же гимн Атону и другие тексты, там ни слова не говорится ни о подземном путешествии Солнца, ни о загробном существовании, ни о том, что ждет человека в мире ином. А, конечно, египтяне с их так называемым культом мертвых, вернее, культом вечной жизни, не могли быть удовлетворены таким положением вещей, чтобы у них не было определенной и ясной надежды на возрождение. Вот об этом мы, к сожалению, мало осведомлены в том плане, что вот что имелось в виду, что он обещал, да, что было бы в постороннем мире, если бы эта идеология восторжествовала, насколько мы ее знаем. И все-таки тогда уже появляется идея так называемого личного бога, когда египтянин, даже не слишком знатный, мог напрямую обратиться к тому же богу Амону-Ра с какой-то просьбой и надеялся быть услышанным. Здесь египтянин не мог обратиться к Атону. Это было слишком далекое божество. Это царское божество. Это божество царя. Это что-то непостижимое и не принимающее участие в конкретной жизни человека. Именно поэтому даже в Ахетатоне находили потом археологи эти амулеты, которые, естественно, принадлежали к старой политеистической традиции. Конечно, люди не могли принять бы такую идеологию. Зачем он уничтожает слово «бог»? Понимаете? Почему для него есть два властителя? Что он в это вкладывал? Усиление собственной власти, в первую очередь. Ну так обзовитесь богами, мы два бога, и тоже хорошо. Почему его это не устроило? Почему он именно властителями делает, царями себя и Атона? Латентный атеист. Нет, не атеист. Но он какой-то в этом смысле очень интересный мыслитель. К сожалению, у нас нет, от него не дошло теологических трактатов, где он бы все это объяснил. А гимны, они такие довольно поэтические. Можно, конечно, очень легко представить себе экономические причины реформы, потому что действительно львиную долю получали жрецы Амона, и очень хорошо он, возможно, он почувствовал инстинктивно ту опасность, которая от жрецов исходит для власти царей, потому что чем кончается эпоха нового царства? Именно тем, что фиванское жречество в конце концов от фараона отделилось и устроило свое теократическое государство, где от имени Амона все очень так аккуратно обставлено, правил верховный жрец. Верховный жрец, это описано в частности в романе Болеслава Пруса «Фараон». Вся эта история замечательна совершенно. И нечто подобное было действительно в египетской истории. При всем интеллектуализме и поэтичности натуры Эхнатон, это, конечно, не мечтатель. Отец. Царь очень, очень жесткий, если не сказать, жестокий. Репрессии, облавы. Репрессии, надо полагать, были. Да. Поскольку с такой методичностью изгонялось все старое после 12-го года, уничтожались знаки Бог, боги, преследовал сам Мон-Ра, надо полагать, что досталось людям тоже, приверженцам старой Но, скорее всего, досталось, конечно, вот верхушке, потому что таких вот массовых каких-то, об этом у нас нет никаких сведений. О казнях мы и не можем сказать. Это не вариант Ивана Грозного, где не одна плаха стоит или виселица, или что-то подобное. Да что плаха? В Новгороде реку трупами запрудила. Нормально. Съездил в Турпоезд. Здесь об этом сказать мы не можем. Но верхушку он почистил, судя по всему, основательно. Да и бывало, что его собственные фавориты оказывались потом неизвестно где. То есть и гробницы так и остались незавершенными, и их судьба, видимо, была очень печальной. Да. Не так сидел, не так глядел. Или сказал что-то дурное. Или да. О чем царь уже перестал упоминать в надписях. Видимо, а просто... перестал быть верным соратником. Это уже не ново в истории. Меня всегда интересовала одна вещь, о которой мы как-то забываем поговорить. А как, собственно, простой египтянин, обычный гражданин Египта, ремесленник, я не знаю, там, или маляр, осуществлял богослужение? Он приходил в храм или он не мог прийти в храм? Храмы были только для избранных. Свечку поставить там. А о каком храме идет речь? О Мон-Ра, языческих старых культов? Старых культов и Эхнатона. То есть он мог туда попасть или это было только для кроликов, допущенных к столу? Только для кроликов, в том смысле, что, видимо, относительно какие-то широкие массы допускались только по праздникам и только на первый двор храма. Дальше уже, причем египетские храмы были специально очень грамотно устроены, чтобы вот эту циркуляцию народа осуществлять, потому что они были окружены стеной, и вот там, где первый двор, сбоку маленькие дверцы. Это для тех, кому дальше ход, увы, заказан, и они, чтобы не создавать вот обратный ход, они в эти дверцы выпускаются, и все. И что вот в этом первом дворе? Есть какие-то статуи божеств, алтари, чтобы приносить жертвоприношения? Но свечек они... Нет, свечек это понятно, я тебе говорю. А вот записочки, например, мы знаем, как раз у отца Аменхотепа III был верный соратник, великий мудрец, тоже по имени Аменхотеп, звался он сын Хапу, чтобы отличаться от царя, и вот его статуя была, видимо, как раз такой вот статуей, которой, ну, мы бы сказали, несли записочки, потому что вот он перед богами мог попросить. Вот опять то, о чем мы уже говорили, религия личного такого благочестия, то есть люди ищут неких посредников, которые к богам оказываются ближе, и вот замечательная есть совершенно такая была ипостась, есть великий государственный бог Амон, но ему, в общем, нет дела до людей. Он слишком велик, он с фараонами, да, общается. А вот есть Амон слушающий, и мы видим на стелах изображение множества ушей, чтобы наверняка услышал мою скромную просьбу. Ну вот они пришли в этот первый двор, набились аки-тараканы. Там один или много жертвенников стояли? Или... По-разному. И здесь, я думаю, что если говорить о храме Атона, туда вообще допускались только очень избранные лица. Только избранные. Ну, как мавзолей практически. И в общем, царь все время, судя по всему, был все равно главным жрецом. Это всегда так было. Согласно сохранившимся надписям и изображениям, владыкой совершения ритуала жертвоприношения был фараон, однако на практике его замещали верховные жрецы, действовавшие от его имени. В древнеегипетском языке жертвоприношение божеству называлось «умиротворение бога». Продукты, жертвовавшиеся божеству, прежде всего должны были быть ритуально чистыми и состояли из мяса животных, птицы, рыбы, воды, вина, пива, молока, хлебов, фруктов, зелени и цветов. После завершения ритуала жертвоприношения продукты распределялись между жрецами и храмовым персоналом. Естественно, царь не может быть во всех храмах сразу, а вот Эхнатон, поэтому... А вот для простого люда были жертвенники рядом с большим храмом Атона в Хитатоне, то есть на улице. Храм, колоссальный этот, там тоже были жертвенники. И справа от храма, если смотреть на центральный вход, тоже шли жертвенники. Видимо, туда-то и могли прийти люди и принести жертву. А у вельмож часовни в домах, где мы видим в качестве божеств Эхнатона и Нефертити. А что они приносили в качестве жертвоприношения? Вот, все, что не попади или какие-то? Нет, ни в коем случае. Вещи хорошие и чистые. Они должны были быть ритуально чистыми. Не просто вот, не дай бог, свинину, конечно. Такого быть не могло, разумеется. Дичь, битая птица, сельная овощи. Да. Пиво обязательно. Вино. Возливание. Те, кто побогаче, конечно. То есть они не то, чтобы приносили, не то, что приносили банку пива, а выливали банку. Могли кувшин поставить с пивом. То есть могли. Да, то есть ставили, а потом, соответственно, это уносили через какое-то время. Бог этим насыщался. А потом это, естественно, поглощало жречество, и потом распределяли. В общем, жречество не голодало. И цветы. И обязательно очень красивые мы видим цветы, видимо, не только для красоты, но и запах, потому что воскурения тоже всегда были очень важны в культе египетском. Так что цветы всегда присутствуют на алтарях, очень часто они изображаются букетами. Только воскурение это не палочки вот эти, ну, вот. Это понятно. Да, все-таки это другие варианты, это кадильницы обычно. Так что это... То есть это горящее масло какое-то или ладан? Они что-то типа ладана привозили вот из Пунта. Добывали. Да, ну ладно, тогда, в общем, как и потом, был ценностью необыкновенной. Я думаю, это... особо ладаном-то не раскидаешься. Да. Это более того, это, конечно, было особое благочестие снабдить божество запасами ладана, чтобы его использовать в храмовом культе. Ладан, ароматическая смола, использовалась для воскурения фимиама богам. Собиралась из надрезов коры дерева басфилия, растущего в Восточной Африке. При сжигании ладан дает специфический ароматный дым. Издревле использовался в различных культурах для выкуривания злых духов и для приношения добрым. В христианстве ладан применяется во время богослужения. В Йемене, в Омане по сей день ладан в ходу буквально. Вот нечто подобное было и здесь. По крайней мере, они тоже из этих вот мест и с района современного Сомали они везли. Что мы говорим Сомали, это, конечно, условно. Потому что египтяне считали, что там находится полулегендарная страна Пунт. Ну да. Возможно же, не Сомали, это может быть немного другая территория. Судан. Да, может быть и какая-то часть Южного Судана, но египтяне верили, что это земля, из которой происходят боги. Ну вот и, видимо, они так туда-то и называли и надо было, страна богов, да, именно потому, что там был ладан. Ладан. И они отправляли экспедиции именно туда, за ладаном. То ли по традиции, то ли потому, что это земля бога. Ну, собственно говоря, в Судане тоже строили пирамиды, тоже ставили статуи. Пирамиды, причем, достаточно забавные. Они отличаются от египетских, они такие... более остроконечные. Что-то вроде пирамиды голода, уже не единственной по форме. Да, вроде того. Они, конечно, поменьше, поскромнее, но тем не менее были. То есть местные царьки тоже отмечались как могли. Конечно. Нубия была египтизирована очень сильно с самого начала. Это продвижение на юг было, поэтому, конечно, им очень хотелось тоже чего-то такого. Да, а вот возвращаясь к жертвоприношениям и жертвенникам. Пиво, вино, цветы, мясо, дичь, и, мясо, да, сырое. Обязательно. Да. Испортится же на жаре. Но сколько времени лежать? Ну да. Это же надо было, чтобы сразу... Мясо, деньги. Нет. Денег в нашем понимании тогда не было. Ну да. Возможно, были бы, но... Золото, бриллианты в их понимании, там, я не знаю. Нет, ну статуи ведь посвящали там богам. Да. Могли. Да, но бриллиантов не было. Драгоценными. Увы, не было. Ну да. У них. Слава богу, не было. Тогда проблемы меньше. У них была бирюза. Ходу очень сильно. Любима, обожаема бирюза, потому что вот этот цвет был связан для них с цветом возрождения, поэтому бирюза была совершенно особым. Нефрит, сандалик, прочие полудрагоценные камни. Да, нефрит, опять же, всех сортов и мастей. А если брать немножко ниже, то, ну, я имею в виду нынешний Судан и Эфиопию, то это, конечно, Александрит, это фантастический камень, если хорошо обработан. Но я думаю, что они тогда его не очень обрабатывали. Хотя у них он встречается в таком, то, что называется кабюшон. То есть взяли, да, потерли. Какую-то форму придали. Вот. Но обработка камня у них с первых династий была великолепно поставлена, поэтому. Например, алебастровые сосуды, обработанные до толщины. Да. Стеклянного. Да, это я в Луне видел. Вазу. Это, конечно, фантастика. Но и более твердые породы камня, как диорит, от первых династий дошли замечательные совершенно сосуды. Удивительно. А вот если, опять же, вернуться к богослужению, как выглядели эти вот места для жертвоприношения? Скамеечка, там, я не знаю, треножник или... Да, они по-разному могли выглядеть, но, в принципе, это стол, жертвенный стол. Жертвенный стол. Верующий в наши времена, без относительно религиозной принадлежности, может пойти там в храм, в мечеть, в синагогу, в буддийский храм, в буддийском барабаны покрутить. Прошел, покрутил барабаны, и будет тебе счастье. Там записочку оставил, кусочек сусального золота на Будду прилепил. То есть вступаешь в непосредственный контакт с Богом вот в данном конкретном месте. Они тоже могли пойти вот к стене храма, где стояли жертвенники, в любой момент там положить кусок колбасы, налить пиво. Маловероятно, Богу. Маловероятно. Мы знаем вот от более поздних эпох, когда все стало, конечно, хуже. И вот мы знаем, что, например, можно было заказать мумию священного животного. И этот бизнес настолько распространился, что даже под видом мумии кота вам продавали на самом деле несчастного котенка, замученного и так далее, но обернутого как большой положено. Кот. Да, да, да, да, да. Вот для позднего времени у нас есть такие данные. А зачем в быту мумия священного животного? А ее посвящали как раз в храм, и будет тебе хорошо. А, вот. Понятно. Это такое вот посвящение. Принес саркофаг с кошкой в храм. Да. Да. Так и есть. Да, и договорился с Богом, да. Сам жертвенник, он исполнялся в виде пилона небольшого, то есть привратной храмовой башни с характерным египетским карнизом. Такой жертвенник мог быть и большим, в святая святых, то есть очень большим, и довольно миниатюрным, тем более, если речь шла о каком-то там в глубокой древности функции. Это была вообще просто циновочка. И в самом иероглифе, связанном с жертвой, это просто циновочка, состоящая на ней караваем. Вот, ну, вот, да. Вот тебе и весь хетеп. А вот тут интересно сказать, что по-египетски жертва хетеп-нешер, а когда Эхнатон стал бороться с самим упоминанием Бога, то это превратилось в хетеп итен, жертва Атона. Он изменил это. Время наше подходит к концу, надо бы рассказать, как Эхнатон закончил свой относительно славный путь на троне Египта со всеми своими реформами и увеселениями. Здесь стоит упомянуть о том, о чем мы вообще не сказали. Очень часто, особенно апеллируя к его образам, говорят о его болезнях и так далее. Это большой вопрос, но, наверное, особым здоровьем он действительно не отличался. Но все-таки нормальный был в смысле психики, я думаю, достаточно нормальный. И произошло то, что происходит, когда вот действительно, ну вот как Сталин умер, все напугались и замерли. А умер просто вот лег поспать на кровати. Никто ничто не знает. На этот счет. Сколько он проправил в общей сложности? 17 лет. Ну, это мало. Мало. В общем, для такого масштаба реформ, конечно, это немного. И вот наследника не нашлось достойного, потому что после него к власти приходят молодые совсем ребята, не обладавшие такими духовными силами, как он, и они постепенно сдают позиции старому жречеству. Это все очень хорошо просматривается. Правда, что характерно, все-таки столица возвращается не в Фивы, что было бы прямым откатом реформы, а в Мемфис. Это вот как, опять, мне кажется, такой вот определенный компромисс и в столицу древнюю возвращение, к корням. Идеология атонизма не была завершенной все-таки, она не была разработана в такой степени, чтобы обеспечить какую-то бесперебойность функционирования. Не был и назначен, видимо, какой-то определенный наследник, человек с сильным характером. Возможно, и был назначен Сменхкара, но это был человек неизвестно какой. Это эфемерная личность. Ну, да. Три года, он условно. Царского рода, несомненно. Да, три года примерно правления, но какого правления, тут много вопросов. Больше вопросов, чем ответов. Но, с другой стороны, будь, например, Эхнатон молодой, тоже не сразу начал эти реформы. Они были оба очень молоды, и Сменхкара, и Тутанхамон очень молоды. Но что интересно, собственно, преследование памяти Эхнатона со всей серьезностью началось все-таки не при Тутанхамоне, и даже не при его бывших сподвижниках Эйе или генерале Хремхебе. Генерал, это, разумеется, условное наименование. Уже при Рамесидах, при первых Рамесидах, когда вот появляются вот эти упоминания об Эхнатоне, как о враге супостати из Ахитотона, именно херуб, употребляется термин «враг». Хотя, может быть, отчасти это связано все-таки и с тем, что происхождение 19-й династии не царское. Да, а да. Эхнатон был царем, легитимным царем, и чтобы вот эту традицию переломить, наверное, надо было его обозвать супостатом. Ну, это довольно часто, даже если вспомнить ту же самую историю рода Романовых, как что не так, как с тем же Павлом Первым или Петром Третьим. В Египте с этим очень осторожно. Мы знаем только один раз случай очищения престола, это когда сириец Ирсу на него сел. А больше с этим все-таки они Нет, я имею в виду другое. Вот как бы задушили шелковым шарфом Павла Первого. Ну, да. Естественно, слух, что самодур, безумец, казаков в Индию отправлял, ну и так далее. Но тут образ врага, безусловно. Здесь врага. Побил, мятежник, херу, враг, мятежник. Но это тоже не характерно для Египта. Да, да, да. Как его реформа была удивительна, так и реакция на нее была удивительна. Да, что-то там было все-таки такое. Но из всех царских списков эпохи Рамесидов, Эхнатон и его ближайшие преемники до Хремхеба элиминированы. Их всех убрали, их как будто бы не было. Ну да, это тоже интересно. Видимо, есть какие-то подспудные, малоизвестные ныне камни. Мы фактически завершаем программу, поэтому в нескольких словах каждый из вас о значении Эхнатона и о его влиянии на египетскую культуру и историю в целом. Он был очень египетский мыслитель, безусловно, и он открыл вот действительно подлинно египетские вещи и в египетской религии, и в египетской культуре, и его правление привнесло взрыв этой культуры, во многом благодатный. Но, увы, тут не хочется говорить о тех жертвах, которые были принесены. Египет после Эхнатона стал другим, качественно другим. И, конечно, Египет до Эхнатона и после Эхнатона – это разный Египет. Все-таки эта реформа, она не прошла бесследно практически ни для одной из сторон жизни. Прежде всего, это коснулось, конечно, искусства. Ну, возможно, и это религия... Это просто больше нам заметно. Да, да, и религия тоже уже, конечно, претерпела некоторые изменения, потому что появляются такие черты, которых раньше мы не видели. Все-таки у меня лично позитивное отношение к Эхнатону. Да, конечно, можно спорить о том, каков он был в жизни, что это был за человек, но это, безусловно, великая личность. Во всяком случае, можно сказать, что это был первый человек, который пытался ввести религию одного Бога. Я благодарю моих гостей за участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю. Всего доброго, смотрите нас.